Ее глаза внезапно широко раскрылись. Он был достаточно близко, чтобы увидеть, как расширились ее зрачки. Она наклонилась вперед и указательным пальцем провела по легким вмятинкам на его лице у носа, оставленным определенными управляющими рычагами в шлеме боевого скафандра. Она снова выпрямилась и двумя пальцами буквой «В» провела по более глубоким отметинам, навсегда оставшимся вокруг ее носа. «Кем ты, говоришь, служил раньше?» «Писарем на вербовочном пункте», — твердо ответил Майлз. «Я вижу». И если она видела абсурдность того, что кто-то делает вид, будто был тыловым чиновником, и при этом носил боевой скафандр достаточно часто и долго, чтобы получить от него следы, то его это устраивало. Может быть. Она снова свернулась на спальном матрасе и указала на другой его край. «Присаживайтесь, капеллан, и продолжайте свою речь». Когда Майлз снова нашел Сьюгара, тот откровенно спал, сидя, скрестив ноги и похрапывая. Майлз похлопал его по плечу. «Просыпайся, Сьюгар, мы дома». Сьюгар всхрапнул, приходя в сознание. «Боже, как я скучаю по кофе!» «А?» Он поморгал, глядя на Майлза. «Тебя не порвали на куски?» «Чуть было». «Слушай, это часть насчет одежд в реке. Сейчас, когда мы нашли друг друга, должны ли мы и дальше ходить голышом? Или это пророчество исполнилось уже в достаточной мере?» «А?» «Можем мы сейчас одеться?» — терпеливо повторил Майлз. «Ну, не знаю. Полагаю, если бы нам суждено было иметь одежду, то она была бы нам дана». Майлз пихнул его и указал. «Видишь, она нам дана». В нескольких метрах от них, уперев руку в бок, в позе скучающего недовольства стояла Беатрис. Под мышкой у нее был зажат узел серой одежды. «Ну что, психи, вам это нужно или нет? Я иду обратно». «Ты заставил их дать тебе одежду?» — изумленно прошептал Сьюгар. «Нам, Сьюгар, нам!» Майлз сделал знак Беатрис. «Думаю, пойдет». Она запустила в него узлом, фыркнула и зашагала прочь. «Спасибо!» — крикнул Майлз. Он распустил узел. Два комплекта серых пижам. Одна маленькая, одна большая. Майлзу пришлось только закатать низ штанин, чтобы не наступать на них. Они были испачканные и одеревеневшие, застарелым потом и грязью, и, вероятно, были стянуты с трупа, предположил Майлз. Сьюгар заполз в свой комплект и встал, с удивлением водя пальцами, по серой ткани. «Они дали нам одежду. Дали?» — пробормотал он. «Как тебе это удалось?» «Они дали нам все, Сьюгар. Пошли, мне нужно снова поговорить с Оливером». Майлз решительно потащил Сьюгара прочь. «Хотел бы я знать, сколько на самом деле у нас осталось времени до следующего сигнала к обеду». «Два раза в каждые 24 часа. Это точно, но я не удивлюсь, если их устраивают нерегулярно, чтобы вы хуже ориентировались во времени. В конце концов, это здесь единственные часы». Движение привлекло взгляд Майлза. Бегущий человек. Это не было случайным суетливым бегством от враждебной группы. Этот просто бежал с большой скоростью, склонив голову и отбивая голыми ногами по земле яростный ритм. Он в основном придерживался периметра, за исключением обхода вокруг границ женской группы. Он бежал и плакал на ходу. «Это что?» — спросил Майлз Сьюгара, кивнув в сторону приближающейся фигуры. Сьюгар пожал плечами. «Иногда такое находит, когда просто не можешь здесь больше сидеть. Один раз я видел, как парень бежал, пока не умер. Круг за кругом, круг за кругом». «Что ж», — решился Майлз, — «этот бежит прямо к нам». «Через секунду он будет бежать прямо от нас. Тогда помоги мне его поймать». Майлз ударил снизу, а Сьюгар сверху. Сьюгар сел ему на грудь, а Майлз на правую руку, вдвое уменьшив эффективное сопротивление. Должно быть, когда его взяли в плен, это был очень молодой солдат. Возможно, во время призыва он солгал насчет возраста, так как даже сейчас у него было лицо мальчишки, испорченное слезами и его персональной вечностью, проведенной в этой пустой жемчужине. Он захлебывался от рыданий на вдохе и невнятно ругался на выдохе. Через некоторое время он успокоился. Майлз склонился к его лицу и по-волчьи ухмыльнулся. «Любишь вечеринки, парень?» «Ага», — сверкнув белками, он закатил глаза вправо и влево, но помощь не шла. «Как насчет твоих друзей? Они тоже тусовщики?» «Лучшие», — заверил его молодой человек, возможно, про себя потрясенный подозрением, что он угодил в лапы кому-то даже более безумному, чем он сам. «Лучше отцепись от меня, мутант, а то они порвут тебя на куски». «Я хочу пригласить тебя и твоих друзей на крутую тусовку», — пропел Майлз. «Сегодня у нас будет историческая вечеринка. Знаешь, где найти сержанта Оливера из бывшего 14-го десантного?» «Ага», — осторожно признался парень. «Ну так давай, собирай друзей и доложись ему. Лучше займи себе местечко на борту его транспорта, так как если ты не сидишь на нем, то будешь лежать под ним. Армия реформации выступает. Как понял?» «Понял», — он судорожно вздохнул, когда Сьюгар нажал ему кулаком в солнечное сплетение для выразительности. «Скажи ему, что тебя послал брат Майлз», — крикнул Майлз, когда парень нетвердо зашагал прочь, тревожно оглядываясь. «Тебе здесь не спрятаться. Если не появишься, я пошлю за тобой космический десант». Сьюгар встряхнул свои затекшие члены, свою поношенную обновку. «Думаешь, он придет?» Майлз ухмыльнулся. «Дерись или беги. У этого все получится». Он потянулся и сориентировался на исходную задачу. «Оливер».